опять выхожу из своей конуры на проспект. Берегами, упавшими в небо, иду не спеша. Пропускаю сквозь ноздри и легкие дым сигарет. А из клетки грудной на свободу рвется душа. Я смотрю, как вскрывают асфальт вены корней, как пульсируют камни разбитых твоих мостовых, сияют глаза твоих зданий, витрин фонарей, и парят в ярком зареве крылья мостов разводных. Эти пыльные стопы колонн, кристаллю воду из гранитных стаканов дорог, и держать на руках твой прошитый дождем небосклон, и цедить из него, словно спиртом разбавленный сок. Дай мне силу не упасть под составы несущихся дней. Дай мне не захлебнуться кровью раздавленных лет. Ты позволь мне лежать на пружинах твоих площадей. Щурится на золото церквей куполов эполет. Трехсотлетней щетиной оград. Успокой мою душу ладонями белых ночей. Освети мне дорогу огнями астральных лампад. Посиди серым голубем у меня на плече. Своей конуры на проспект.